Анне уже не знала, чем еще поклясться, чтобы сидящая напротив нее усталая и враз постаревшая женщина поверила ей. Она внезапно поняла все сомнения и терзания Наташи, ведь та из России, из этой жуткой страны, бывшей во власти КГБ, а теперь массового террора дебилов и моральных уродов, которым уготован ад. Но они настолько тупы, что даже этого понять не могут. Как человек, занесший ногу над пропастью, смотрит назад и радуется, что нашел только что позади на тропинке долларовую бумажку. Наталья из этой страны. Как Аня забыла об этом? Страх и подозрение у нее в крови. И Аня сказала тихо и ласково, как ребенку, хотя детей у нее не было. «Верьте мне, Натали, верьте, прошу вас». И Натали поверила, а если и остались какие-то сомнения, то она их отмела, сказав себе: «Ну чего тебе еще бояться? Чего ты в этой жизни еще не знала?» Конечно, многого она еще не знала, даже она, но думать об этом не хотела. И она сказала, решив все же, что совершенно продавать Динара не станет, как и Анне Лори не продала его интим. Все-таки приличными они еще остались. «Анне, я вам верю. Успокойтесь, ничего страшного нет. Наш с вами друг хочет получить от барона в дар или в наследство, или как-то еще, наши русские картины и вещицы Фаберже. Только и всего. Но задействовал меня, потому что эта миссия каждый раз проваливалась. И он решил, что я сумею подружиться с бароном через вас, и вы мне во всем поможете. И в дальнейшем тоже». Наташа замолчала, понимая, что врет Анне Лоре так же, как врал ей Динар. Она сейчас вдруг точно это поняла. И вполне невинную версию она передала Анне Лоре, тем самым загасив ее тревогу. Тревогу по существу, это Наташа знала. Но она же решила его не продавать. И потом, что она может сказать точно? Ничего. Только свои домыслы. А это не дело. В конце концов, она действительно не знает. А вдруг версия о картинах правда? Но зачем Динар пугал ее? Чтобы не задирала нос? Она посол, а какой-то бывший смеет ей что-то приказывать. Да, именно так, приказывать. Анне Лоре со своей стороны смотрела на Наташу и думала: а все ли сказала ей прелестная мадам? Ведь она посол этой державы, плоть от плоти, кровь от крови. Нет, никогда она не откроется Анне по-настоящему. Может быть, попробовать еще? Надавить, поплакаться? Разжалобить старостью и одиночеством Рихарда? Нет, она не станет его унижать перед этой дамой. Если бы он знал, то не простил бы ей никогда. Он гордый, этот дряхлый барон, глухой как пень, и со своим, а вернее, настоящим кодексом чести. Ничего Анне Лоре больше не скажет. А вот когда что-то почует, тогда и объявит мадам. Только надо быть в курсе всего. И пусть этот тип Динар развлекается со своими мальчиками. Она будет слушать. Вдруг да что-то скажется. Вдруг это не только партнер, а и сообщник. Но мадам, конечно, жестка, как солдат, и также тупо молчит. Да она и есть солдат их армии. Только не солдат, конечно, а какой-нибудь генерал.